Если все 50 стеков жестких камней использовать для создания точильных, даже если при более низких показателях успеха, это могло бы позволить всем элитным игрокам Альянса Ассасинов достичь 10-го уровня и войти в город Белой Реки. Брат Ефен, ты меня не обманываешь, верно? У тебя действительно есть 50 стеков? С сомнением в голосе спросил пронзающее сердце. Не то чтобы он не доверял Шифену, просто число было слишком велико. Даже первоклассная гильдия не могла предложить столько. Было бы впечатляюще, если бы они могли собрать 6-7 стеков. Конечно, когда это я тебе обманывал? Рассмеявшись, сказал Шифен. Причина, по которой Шифен предложил пронзающему сердце такое количество жестких камней, заключалась не в том, чтобы просто заработать монеты. Большая часть причины заключалась в том, чтобы помочь Альянсу Ассасинов войти в город Белой Реки и начать их развитие в более ранние сроки. В конце концов, основные силы Альянса Ассасинов были размещены в нескольких городах вокруг города Белой Реки. Если Альянс Ассасинов укрепится, благодаря его отношениям с пронзающим сердцем, пронзающее сердце мог помочь ему подавить и искоренить безранговые гильдии. Таким образом, эти гильдии были бы слишком заняты, имея дело с Альянсом Ассасинов, и переключили фокус Шифена на дела понасущнее. Первоначально Шифен хотел продать жесткие камни и нежному снегу. Однако, команда нежного снега развивалась слишком быстро. Им удалось достичь 10 уровня всего за полдня, и в это время все элитные члены Аурабороса уже прибыли в город Белой Реки. Естественно, им больше не понадобится его помощь. Самым важным было то, что у Нежного Снега была супер роскошная версия путеводителя по городу Белой Реки, которую Шифен ей продал. С его помощью она легко могла увеличить разрыв между собой и другими гильдиями. Теперь, когда у Шифена были защитные зонтики, такие как Нежный Снег и Пронзающее Сердце, как эти безранговые гильдии осмелятся с ним что-нибудь сделать? Теперь он может и дальше прогрессировать в своем собственном развитии со спокойной душой. Брат Ефен, я даже не знаю, как за все это отблагодарить. Если тебе что-то понадобится в будущем, просто скажи. Если это то, с чем я могу помочь, я сделаю все, что в моих силах. Пронзающее сердце уже относился к Шифену как к своему брату. Однако, получить 4 золотых и 50 серебряных монет было не так просто. Ему нужно было время, чтобы собрать ликвидные средства из других городов и собрать деньги у команды, занимающейся созданием денег. Несмотря на то, что это были большие расходы, с 50 стеками жестких камней, пронзающее сердце мог позволить команде города Красного Лифа стать первой командой из других команд Альянса Ассасинов, которая войдет в город Белой Реки. Тогда он получит повышение еще раз. Он может даже стать старейшиной Альянса Ассасинов. Между тем, такое достижение стало возможным только благодаря помощи Шифена. Хотя пронзительному сердцу было немного стыдно за то, что он не мог помочь Шифену, он уже решил, что, войдя в город Белой Реки, он будет поддерживать Шифена. Тот, кто осмелился пойти против Шифена, пойдет также против него. «Когда ты сможешь отправить кого-то в город Красного Лифа для проведения обмена?» – спросил Шифен. «В любое удобное для тебя время», – ответил пронзающее сердце. «Хорошо, мне нужно у тебя кое-что спросить. Тебе известно текущее местонахождение команды из военного союза во главе с нестабильным разрушением?» Шифен решил, что, поскольку он собирался отправиться в путешествие в город Красного Лифа, он также мог бы найти нестабильное разрушение, чтобы отомстить. «Известно, в настоящее время они находятся в руинах Белого Песка. Ты планируешь отомстить им? Я прикажу нескольким мужчинам пойти с тобой, чтобы помочь. На их стороне довольно много игроков, опасно делать это в одиночку», сказал пронзающее сердце. Он и не думал, что Шифен решит отомстить так скоро. Более того, он даже собрался напрямую иметь дело с элитной командой во главе с нестабильным разрушением. В конце концов, эта элитная команда сформировалась после того, как нестабильное разрушение объединило элитные команды из 5 разных городов. Количество элит в этой команде намного превышало количество элиты самого пронзающего сердца, даже ему было бы трудно иметь с ним дело. «Спасибо, но я справлюсь сам. Давайте встретимся перед банком города Красного Лифа через 20 минут», — сказал Шифен. «Хорошо, я пришлю нескольких людей, чтобы выяснить точное местонахождение военного союза, и тогда я передам тебе их точное местонахождение вместе с монетами». 20 минут спустя, Шифен прибыл к банку в городе Красного Лифа. «Привет, старший брат Ефен. Я, какая из альянса ассасинов, меня отправил сюда старший брат, пронзительное сердце. Вот где находится элитная команда военного союза. К Ши Фэну подошла женщина-элементалист приятной внешности. Она смотрела на Ши Фэна горящими глазами. В конце концов, Ши Фэн был экспертом ранга бог, о котором все знали. Он был человеком, к которому даже пронзающий сердце относился с уважением. А самое главное, что Ши Фэн был хорошим другом снежной богини, которой она очень восхищалась. У такого обычного игрока, как она, не было никаких шансов пересечься с такой легендарной фигурой. Она была здесь только, чтобы провести акт обмена, потому что другие кузнеца в гильдии были слишком заняты, в то время как она была завербована лишь недавно. Она даже не думала, что сможет встретить такого великого персонажа. Ши Фэн посмотрел на эту девушку, и тут же застыл. Сливочный какао, разве не она была знаменитым мастером-кузнецом из Королевства Звездной Луны, будучи одной из 10 великих мастеров, кузнецов Королевства Звездной Луны, Сливочный какао была гением ковки, которая была наиболее близка к тому, чтобы стать великим мастером-кузнецом. Ее талант был сопоставим с талантом Селиар из города Белой реки. Она была и красавицей, и гением в ковке. Множество первоклассных гильдий предлагали ей зарплату в сотни миллионов, в надежде завербовать. К сожалению, она отвергала их, так как хотела оставаться в третьесортной гильдии, молитвенном храме. Ходили слухи, что она сделала это из благодарности, так как вначале она была относительно неуклюжей, из-за чего уровень ее успеха был ужасно низким. Из-за неуклюжести многие гильдии отказывались ее принимать. В конце концов, молитвенный храм был единственной гильдией, которая приняла и воспитала ее, поэтому она не хотела оставлять их. К сожалению, даже с таким гениальным мастером-кузнецом, молитвенный храм все же не смог устоять против Ауробороса. В результате, Сливочный какао решила присоединиться к мировым доминаторам, гильдии, которая была прямо противоположна Ауроборосу, чтобы отомстить. Тем не менее, как же сейчас кремовый какао оказалась в альянсе ассасинов? Ши Фэн был немного запутан, так как основная сила молитвенного храма находилась не в городе Белой реки, а в столице, городе Звездной Луны. Это была также причина, по которой Ауроборос уничтожил их. Может ли быть так, что, будучи проигнорированной альянсом ассасинов, она решила отправиться в город Звездной Луны, чтобы развиваться после того, как достигла более высокого уровня, который затем привел ее в молитвенный храм? Ши Фэну оставалось только догадываться. Старший брат Е Фэн, когда кремовый какао обнаружила, что Ши Фэн строго смотрит на нее, она не могла не запаниковать. Только сейчас Ши Фэн пришел в себя. Его реакцию нельзя считать преувеличенной, так как мастер-кузнец высшего уровня был просто слишком важен для гильдии. Тем не менее, он не мог просто попросить кремовый какао присоединиться к его группе. В конце концов, кремовый какао все еще была членом альянса ассасинов. Единственным вариантом было просто ждать, пока кремовый какао покинет альянс ассасинов, прежде чем пытаться завербовать ее. А, ничего, вот здесь 50 стеков жестких камней, сказал Ши Фэн. Когда кремовый какао увидела 50 стеков жестких камней в своем торговом окне, ее глаза расширились от шока. Она не могла в это поверить. Прямо сейчас было трудно купить даже один или два жестких камня. А Ши Фэн с легкостью расстался с 50 стеками. Неудивительно, почему пронзающий сердце так уважительно относился к Е Фэну. Как и ожидалось, он был фигурой, на которую средние игроки, подобные ей, могли только равняться. Вскоре после того, как торговля была завершена, Ши Фэн ушел из Красного Лифа и направился к руинам Белого Песка. Тем не менее, он не добавил сливочный какао в друзья, так как такое действие может привести к изменению истории, в результате чего она может остаться с альянсом ассасинов. Теперь, когда он знал точное местонахождение военного союза, он точно покажет нестабильному разрушению, какие ждут последствия того, кто решил стать его врагом. Глава 192. Дикий и властный. Руины Белого Песка. Ключевая локация для игроков, достигших 10-го уровня, а игроки 9-го уровня из соседних городов приходят сюда, чтобы повысить свой уровень. Мало того, что в этом месте обитали монстры 10-го уровня, которые были лучшим источником опыта, здесь также было много квестов. Более того, наградой за большинство из них было большое количество опыта, а за некоторые высокоуровневые квесты давали даже бронзовое снаряжение или выше. а недавно открыли города Стоунхаммер. Это был практически рай для игроков. Если репутация игрока в Стоунхаммер достигала определенной степени, они могли приобретать бронзовое снаряжение 10 го уровня и снаряжение таинственно-железного ранга по крайне низким ценам. В других городах такого не было. Таким образом, руины Белого Песка стали основным местом для прокачки игроков 9 уровня. Естественно, такая гильдия, как Военный Союз, не упустила бы такой великолепной возможности. С тех пор, как Ши Фэн убил нестабильное разрушение в городе Красного Лифа, тот сбежал в это место, чтобы повысить уровень. После периода тяжелой работы ему наконец-то удалось вернуться на 9-кратный уровень. Он также был недалек от достижения 10 уровня. Е Фэн, ну подожди, день, когда наш альянс гильдии войдет в город Белой Реки, будет днем твоих похорон. Ругнулся про себя нестабильное разрушение, одновременно убивая трехвостого скорпиона 10-го уровня. Хотя он раскрыл секрет Ши Фэна, а Ши Фэн спровоцировал и разозлил другие гильдии, еще не было человека, который мог бы что-то сделать с Ши Фэном. Более того, Ши Фэн не только жил в комфорте, прямо сейчас он зарабатывал большую сумму денег. Нестабильное разрушение чуть не сошел с ума от зависти, и постоянно спрашивал себя, почему он не может наслаждаться таким счастьем. Изначально Военный Союза была гильдией, которая перешла в сферу бога из другой игры виртуальной реальности, поэтому у них не было инвестиций какой-либо крупной корпорации. Было только несколько богатых молодых мастеров, которые тратили деньги на поддержку гильдии. Хотя Военный Союз все еще играл в другую игру виртуальной реальности, эти молодые люди были действительно богачами. Они могли потратить до нескольких сотен тысяч кредитов, что позволило Военному Союзу с легкостью завоевать легко игровой мир. Следовательно, позже они предложили Военному Союзу попытаться поиграть в сферу бога. Они хотели продолжать захватывать игровой мир штурмом. Поскольку нестабильное разрушение был одним из руководителей Военного Союза, его ежемесячная зарплата составляла более 10 тысяч кредитов. Это была относительно высокая зарплата даже в большом городе. Он часто хвастался этим перед своими друзьями. Когда он угощал своих друзей в обычном ресторане, то всегда оплачивал счета. Он казался властным и вызвал зависть окружающих. Однако после того, как нестабильное разрушение стал свидетелем продаж путеводителя по городу Белой Реки, его мысли были в полном хаосе. По приблизительным подсчетам, нестабильное разрушение вычислил, что заработок Ши Фэна за один день превысил 10 миллионов кредитов. Учитывая последующую прибыль, активы Ши Фэна могли бы превзойти даже активы богатых молодых мастеров в Военном Союзе. Если Ши Фэн сделает еще один шаг и продаст свою стратегию прокачки по низкой цене, он действительно сможет прожить оставшиеся годы без забот о деньгах. От одной мысли об этом сердце нестабильного разрушения наполнялось горечью и ненавистью. Однако, единственной хорошей новостью для него было то, что Ши Фэн не предлагал стратегию прокачки по низкой цене. Если он сможет украсть и стать первым, кто продаст это на официальном сайте, ему больше не нужно будет оставаться профессиональным игроком. Он сможет жить богатой жизнью в реальном мире. Босс нестабильный, я обнаружил локацию с необычайно большим количеством монстров. Скорость возрождения тоже довольно быстрая. Наша эффективность прокачки может увеличиться на 60% и более, сказал ассасин. Сообщите местоположение, мы тут же отправимся туда. Услышав это, нестабильное разрушение обрадовался. Прямо сейчас в руинах Белого Песка было слишком много игроков, в то время как количество монстров было недостаточным. При наличии такой ценной локации, они могли бы добраться до города Белой Реки даже сегодня. Вот координаты. Хорошо, мы отправимся туда сразу после того, как избавимся от этих монстров, засмеялся нестабильное разрушение. Наконец ему улыбнулась удача. Буквально через мгновение нестабильное разрушение привел свою команду элитных игроков на эту локацию. Как и сообщал ассасин, это место было крайне изолированным. Здесь также было много монстров. Буквально каждый промежуток времени возрождалось более 50 скорпионов. Для большой элитной команды, такой как они, с более чем 100 игроками, это место, безусловно, было достойным. Единственная проблема заключалась в том, что здесь уже было несколько игроков. «Босс, нестабильный, что будем делать?» — сказал воин щита, нахмурив брови, когда смотрел на 60-70 игроков, находившихся впереди. «Разве ты не видишь, что они все независимые игроки?» — презрительно произнес нестабильное разрушение. «Они тут временно. Как мы можем позволить им занять такое хорошее место? Иди, избавься от них. Отныне это место принадлежит военному союзу. В самом деле, как и сказал нестабильное разрушение, все эти игроки были независимыми игроками, которые не принадлежали ни к каким гильдиям. Они просто временно объединились, чтобы повысить уровень. Если бы обычная гильдия увидела столько игроков, они не посмели бы попытаться украсть эту территорию. Однако, с нестабильным разрушением и его группой из военного союза все было по-другому. Команда нестабильного разрушения состояла из элитных игроков из 5 разных городов, и даже элитная команда, возглавляемая пронзающим сердцем, не могла превзойти их по численности. Очистите место. Все, кто не из военного союза, уходите. В противном случае, вас будут ждать последствия. Выкрикнул нестабильное разрушение, презрительно смотря на группу независимых игроков. Тем временем, более 100 элитных игроков из военного союза, которые окружали локацию, посмеивались. Если кто-нибудь осмелится сопротивляться, они тут же без колебаний придушат несогласных. Снаряжение независимых игроков всегда было низкого качества. Даже если эти игроки достигли 9-го уровня, их экипировка была далека от той, которая была у военного союза. У военного союза было преимущество даже в количестве 132 игрока, в то время как независимых игроков насчитывалось около 60-70. Не говоря уже о том, что эти независимые игроки не были едины. В этот момент представитель независимых игроков сказал: «Братья из военного союза, разве мы не должны поступать по совести? Не каждый может с легкостью подняться на уровень выше. Почему бы нам не сделать так? Каждый из нас возьмет половину этих монстров. Катись к черту. Я считаю до 10. Если к тому времени все вы не потеряетесь в тумане, я оставлю вас здесь навсегда», — проревел нестабильное разрушение. «Вы, ребята, слишком высокомерны. Нам с большим трудом удалось найти это место, так какое у вас есть право прогонять нас? Послушайте меня, все. Почему бы нам не объединиться и не дать отпор военному союзу? Максимум, обе стороны понесут убытки. Я не верю, что эти игроки из военного союза действительно такие бесстрашные, что решат с нами сразиться. Когда одна из сторон пыталась объединить всех остальных в команду, которая бы пошла против военного союза, на игроков обрушились десятки огненных шаров, мгновенно убив их всех. Эта ситуация напугала остальных независимых игроков, однако они не осмелились произнести ни слова, и лишь молча смотрели на нестабильное разрушение. «Что, есть что сказать?» — холодно рассмеялся нестабильное разрушение, снова махнув рукой. Внезапно на них обрушилась еще дюжина огненных шаров, и еще несколько игроков погибли. «Уходим», — не выдержав давления, одна из сторон взяла на себя инициативу. «Ха-ха-ха, они просто куча мусора, они не смеют конкурировать с нами, военным союзом», — с издевкой выкрикнул нестабильное разрушение, наблюдая за уходящими независимыми игроками. Между тем, другие члены военного союза тоже начали смеяться. В этот момент в руины Белого Песка прибыл Ши Фэн. «Военный союз не должны далеко уйти», — подумал Ши Фэн, сравнив свое текущее местоположение с отмеченным местом на карте, и ускорил темп. Глава 193. Рыцари Святого Грааля. Когда Ши Фэн прибыл в то место, о котором ему раньше сообщил пронзающий сердце, он не обнаружил и следа военного союза. «Где они?» — подумал Ши Фэн, осмотревшись вокруг. Помимо дюжины треххвостых скорпионов, вокруг никого не было. Может, пронзающий сердце дал мне неправдивую информацию, однако это было маловероятно. В конце концов, Альянс Ассасинов был первоклассной гильдией. В сборе информации не должно быть никаких существенных ошибок. Более того, пронзающий сердце был настолько уверен в предоставляемой информации, вероятно, у него были основания для такой уверенности. Ладно, в любом случае, я и не надеялся найти их так быстро, так как Ши Фэн не торопился. Он начал обыскивать окрестности. Если бы военный союз уже вошел в город Белой реки, пронзающий сердце сразу же уведомил бы его об этом. Однако, прямо сейчас у военного союза не было больших шансов войти в город Белой реки, так как даже команде пронзающего сердца еще предстояло войти в город. Время понемногу шло. Все больше и больше игроков достигали 10 уровня, один за другим входя в город Белой реки. Прямо сейчас большинство игроков, которые вошли в город Белой реки, были элитами и принадлежали к высшим эшелонам власти гильдий. Количество команд, состоящих из независимых игроков, было небольшим. Большинство из этих независимых игроков приобрели путеводитель по городу Белой реки, и все они восхищались его создателем. Лидер, этот ЕФН действительно потрясающий. Информация, которую он написал в этом путеводителе, очень подробная. К счастью, мы купили роскошную версию. Описания в упрощенной версии были слишком краткими, помогали получить только общее представление о городе Белой реки. Между тем, в роскошной версии упоминалось множество локаций с хорошими квестами, предназначенными для конкретных классов. Благодаря этому я принял много ценных квестов. Скажи, да, это все благодаря мудрости руководителя группы. Если бы я не знал, что ЕФН лично написал это руководство, я бы даже подумал, что его опубликовали официальные представители игры. Мне действительно интересно, какая была предыдущая профессия ЕФНа, чтобы обладать такими мощными навыками наблюдения. У ЕФНа действительно есть некоторые навыки. Первоначально я хотел купить путеводитель просто в качестве справочного материала. Я никогда бы не думал, что информация будет правдива. Я был шокирован, когда мы прибыли в город Белой реки. Это стоило 20 тысяч кредитов. Будь я на его месте, я бы не стал охотно продавать эту информацию даже за 50 000 кредитов. Мало того, что на сбор информации требуется время, но это также информация из первых рук. Я представляю, почему ЕФН охотно продал все это всего за 20 000 кредитов. Перед телепортационным залом города Белой реки счастливо болтала команда, не принадлежащая к гильдии, состоящая из 10 с лишним элитных игроков, в ожидании других компаньонов. ХММ, независимая команда, в этот момент из телепортационных ворот вышла Нежный Снег. Она была слегка удивлена, увидев команду из независимых игроков. Помимо элитных команд крупных гильдий, даже независимая команда достигла города Белой реки. Это было чрезвычайно редкое зрелище, и оно иллюстрировало силу этой команды. Я знаю, кто они. 5 лет назад эти игроки были очень известны в относительно крупной игре виртуальной реальности. В то время они были известны как рыцари Святого Грааля. Хотя они не являются гильдией, и их число никогда не превышало 100 игроков, каждый член их команды был чрезвычайно опытным. Их боевое мастерство было очень пугающим. Их лидер, боевой волк, даже имел репутацию сильнейшего воина в игре. В те дни ни одна гильдия в игре не осмеливалась их провоцировать. Однако, по неизвестным причинам, их команда распалась, и многие из них перестали играть в эту игру. Затем оставшиеся игроки стали высшими эшелонами или основными членами первоклассных и второсортных гильдий. Рыцари Святого Грааля – своего рода легенда в мире виртуальных игр. Когда воин щита, призрачный удар, узнал этих независимых игроках, увидел воина щита, стоящего среди этих игроков, выражение его лица внезапно стало торжественным. Этим человеком действительно был боевой волк, бывший лидер команды рыцарей Святого Грааля. В те дни призрачный удар восхищался этим человеком и уважал его. Таким образом, именно из-за него он решил играть как воин щита. Затем он повернулся к Нежному Снегу. Я поняла, Нежный Снег не могла не заметить боевого волка. 5 лет назад ей еще не приходилось испытывать игры виртуальной реальности. Следовательно, она не знала о существовании такого человека. Снег, ты думаешь о том, чтобы завербовать его в Ауроборос? С улыбкой спросила Чжа Юэжу, когда заметила трепетное выражение лица Нежного Снега. Хотя на первый взгляд этому человеку не хватало духа, он казался таким же глубоким и искренним, как океан. Более того, снаряжение, которое он носит, имеет таинственно-железный ранг. Тем не менее, независимой команде должно быть чрезвычайно трудно иметь в своих рядах такого хорошо экипированного воина щита, что ясно говорит о том, насколько сильны члены этой команды. Между тем, лидер, способный возглавить такую команду, непростой персонаж. Если мы сможем завербовать его, это может оказать большую помощь в наших будущих набегах на подземелья, честно ответила Нежный Снег. Ее предыдущие намерения завербовать Шифена уже были разбиты. К сожалению, она не могла видеть Шифена насквозь, так как все его существо было окутано тайной. Путеводитель, который он продал ей, еще больше подкрепил этот факт. Она была очень шокирована, когда прибыла в город Белой реки. Используя для сравнения роскошную версию путеводителя, Нежный Снег полностью осознала ценности эксклюзивного путеводителя, проданного ей Шифеном. Если другие первоклассные гильдии обнаружат это руководство, они могут даже начать полномасштабную войну с Ауроборосом, чтобы завладеть им. Нежный Снег оценила истинную ценность этого руководства в 5 миллионов кредитов и более. В конце концов, в эксклюзивном путеводителе была информация, касающиеся проблем, с которыми обычно сталкиваются при создании гильдии. В путеводителе также затрагивалась тема о том, как развивать и укреплять гильдию. Кроме того, в нем упоминаются ежедневные доступные квесты, которые могут повысить репутацию человека в городе Белой реки. Такая информация может позволить им значительно превзойти другие гильдии, и это нельзя было купить за 5 миллионов кредитов. Даже сейчас Нежный Снег не смела раскрывать эту информацию ни одному человеку. Она не хотела навлечь на себя беду. По этой же причине Нежный Снег осознал, насколько опасен Ши Фэн. Если она уже была в такой большой опасности, просто подружившись с ним, с какими последствиями ей придется столкнуться, если она примет его в ряды своих подчиненных? Нежный Снег больше хотела разбираться с последствиями. Провокация Ши Фэна в отношении десятков гильдий является тому ярким примером. К счастью, все они были безранговыми гильдиями, так как секрет прокачки не привлекал действительно крупные гильдии. В конце концов, верхушки этих гильдий знали много секретов, и они прекрасно понимали сферу бога. Эти гильдии были намного сильнее, чем эти недоделанные безранговые гильдии. В сфере бога не было ошибок. Даже если бы они были, система обнаружит и немедленно их исправит. Если там действительно был секрет прокачки, единственный вариант – убивать монстров более высокого уровня или выполнять квесты высокого уровня, чтобы получить огромное количество опыта. Только эксперты или игроки с исключительным снаряжением могли выполнить первый вариант. Что касается последнего, это была явно неповторяющаяся ситуация, потому что такие квесты высокого уровня были редкими и имели большие ограничения. Не каждый мог получить их. Это могут быть редкие или уникальные квесты. Таким образом, все рейтинговые гильдии не имели к этому особого интереса. Секрет, который на самом деле не был секретом. Наоборот, их гораздо больше интересовал путеводитель по городу Белой реки. Однако, поскольку Ши Фэн мудро предлагал информацию для продажи, они, естественно, не будут с ним связываться. Также у них было не так много времени, в отличие от тех недоделанных гильдий. Ши Фэн принадлежал к категории людей, настолько пугающих, что у него было мало друзей. Другими словами, не обладая достаточной силой, дружба с Ши Фэном была чрезвычайно опасной. Что касается боевого волка, построить дружбу с таким человеком не представляло проблем. Более того, обладая такой большой силой, не завербовать его было бы полной потерей. «Вперед! Пойдем и заведем с ними разговор», — сказала Нежный Снег, увидев, что все члены ее команды уже прибыли. Глава 194. Огненный демон. Руины Белого Песка. Военный союз — это слишком. Они вообще не уважают нас, независимых игроков. Когда я стану сильнее, я отомщу этим ублюдкам. ТСС, заткнись. Разве ты не видел, как Военный союз убил две другие группы просто за то, что они высказались? Мы ничего не можем с этим поделать. Мы не так сильны, как они, поэтому мы можем только отступить. Если бы я был членом гильдии третьего ранга, я не думаю, что Военный союз осмелился бы нас так пнуть. Лидер, почему бы нам просто не присоединиться к большой гильдии? С нашими текущими техническими стандартами, мы можем себе позволить присоединиться к большой гильдии. Гильдия, нужно рассмотреть такой вариант. Однако, поговорим об этом после того, как войдем в город Белой реки. Альянс Ассасинов в настоящее время является самой сильной гильдией в городе Красного Лифа, но когда мы доберемся до города Белой реки, Альянс Ассасина будет в лучшем случае выше среднего. Есть еще куча первоклассных гильдий, из которых мы можем выбирать. Одна из групп из шести человек, которую прогнал Военный союз, начала дискуссию, пытаясь найти новое место для повышения уровня. Они на собственном опыте ощутили силу и полезность гильдии. Если они не вступят в гильдию, то смогут конкурировать с другими независимыми игроками только в местах с ограниченными ресурсами, ведь гильдии займут все ценные локации для прокачки. Извините, но вы не знаете, где находится Военный союз. Ши Фэн довольно долго бродил по руинам Белого Песка, не имея возможности найти какие-либо следы Военного союза. Однако, в этот момент он подслушал разговор проходящих игроков, обсуждающих Военный союз, поэтому решил спросить их. «Да, мы знаем, какое у тебя с ними дело, только не говори мне, что пытаешься вступить в Военный союз», — ответил лидер группы. Однако, когда он заметил, что Ши Фэн был независимым игроком со скрытым именем и уровнем, какова еще может быть причина, по которой такой игрок, как Ши Фэн, ищет Военный союз, кроме попытки вступить в Военный союз? Услышав, что игрок, стоящий перед ними, намеревался присоединиться к военному союзу. Другие члены отряда тут же начали бросать злобные взгляды в его сторону. Ярость, которую они испытывали от гнета военного союза, еще не утихла. Если бы не военный союз, превосходивший их по численности, они бы давно начали с ним борьбу. Из разговора, который Ши Фэн подслушал ранее, он узнал, что военный союз издевался над этими игроками. Следовательно, их ненависть к военному союзу должна быть интенсивной. В дополнение к словам лидера их группы о том, что Ши Фэн хочет вступить в военный союз, настроения других членов группы, естественно, испортились. Если он осмелится заявить, что намерен вступить в военный союз, эти игроки могут атаковать его без доли сомнения. «Я не пытаюсь вступить в военный союз. Я ищу военный союз, потому что у меня есть с ними дела. Интересно, можете ли вы сказать мне их текущее местонахождение?» «Вот компенсация в 1 серебряную монету», — с улыбкой сказал Ши Фэн, вынимая серебряную монету. «Суточный доход игроков среднего уровня может составлять не более нескольких десятков медных монет. Даже если бы они объединились, чтобы сформировать группу, их общий заработок составил бы около 1-2 серебряных монет. Следовательно, плата в размере 1 серебряной монеты была для них немалой суммой. Какой богатый парень!» Глаза лидера партии засияли, когда он увидел, что Ши Фэн предложил серебряную монету в качестве платы за информацию. Затем он написал в чате группы: «Братья, это толстая овца. Если мы потрясем его и заработаем немного денег, мы сможем оплатить ремонт всего нашего оружия и снаряжения. Убиваем его или нет? Убиваем. Почему бы нам не убить его? Этот ублюдок очевидно связан с военным союзом. Мы не можем его отпустить. Мы будем следовать решению лидера». Все остальные члены группы выразили свою поддержку. «Кажется, у этого парня глубокая связь с военным союзом. Военный СОС сильно нас измучил, и наши животы еще полны ненависти. Раз у тебя есть какие-то связи с военным союзом, и ты настолько богат, не должен ли ты выплатить нам компенсацию вместо военного союза? Мы не хотим много. Просто оставь 20 серебряных монет и все свое снаряжение. Тогда я скажу местонахождение военного союза. Как насчет такого?» — со смехом сказал лидер группы. После этих слов другие члены группы с холодными улыбками на лицах начали приближаться к Ши Фэну. «Я сказал, что у меня нет никаких связей с военным союзом. Я ищу их только потому, что мне нужно решить кое-какие личные дела. Что бы ни случилось между вами и военным союзом, не имеет ко мне никакого отношения. Если вы, ребята, не скажете мне, где они, пусть будет так. Пожалуйста, отойдите в сторону», — сказал Ши Фэн. «Я понимаю. Тем не менее, ты все еще виноват в том, что упомянул о военном союзе. Если ты не согласен с нашими требованиями, мы можем использовать тебя, чтобы снять собственный стресс. Хотя мы не знаем твой уровень, он все равно должен быть 8-9. Если потеряешь уровень прямо сейчас, то, вероятно, потеряешь 1-2-дневные усилия. Тебе стоит продумать варианты», — насмехался лидер группы, доставая из-за спины меч и щит. Ши Фэн не мог удержаться от смеха, когда услышал эти слова. Хотя эти игроки и пережили издевательство и притеснение военного союза, когда с ними произошла зеркальная ситуация, разве они не действовали так же, как военный союз? «Дурачок, что ты смеешься? Я превращу твое лицо в фарш, если ты продолжишь смеяться», — проревел ассасин. «Разве вы, ребята, не хотели денег? Я заплачу за вашу поездку в ад». С этими словами Ши Фэн обнажил абиссальный клинок. Лезвие тут же окружили светло-голубые огоньки. У Ши Фэна не было и капли жалости к таким игрокам. Ши Фэн взмахнул своими двумя мечами, и небо мгновенно заполонили мгновенно бесчисленные изображения мечей, окружая этих игроков. Хотя у этих независимых игроков были хорошие приемы и они были относительно сильны, они были слишком слабы по сравнению с Ши Фэном. Прежде чем кто-либо из них смог отреагировать, фантомы мечей пронзили их тела. За исключением лидера группы, остальные 5 членов партии погибли в одно мгновение. Кроме того, сине-голубое дьявольское пламя уничтожило все их снаряжение. Хотя у этих игроков был относительно высокий уровень, снаряжение, которое они носили, было очень низкого качества. У них было только 6 или 7 штук снаряжения бронзового ранга у каждого, и ни одного предмета таинственно-железного снаряжения. Ни один предмет их снаряжения не смог вынести силы сине-голубого дьявольского пламени, от одного удара все превратилось в металлолом. «Ну что, «Готов сейчас сказать мне местонахождение военного союза?» — с улыбкой спросил Ши Фэн. Этот лидер группы был ошеломлен. Человек перед ним мог на самом деле производить огонь по всему телу, и его атаки были настолько быстры, что ни один из них не смог даже отреагировать. В этот момент у лидера партии была только одна мысль – он встретил демона. Более того, это был огненный демон, способный контролировать пламя. Готов сказать, военный союз находится на ближайшей затонувшей земле к юго, западу. Вокруг также много впадин. Отлично, свободен. Ши Фэн немедля погасил его жизнь. Затем он продвинулся к месту расположения военного союза. К тому времени, когда эти независимые игроки вернутся в город Красного Лифа, они разразятся криками боли. Мало того, что они потеряли уровень, но все их снаряжение также было уничтожено. Не говоря уже о повышении уровня, теперь они даже не могли выйти на поля, чтобы убивать монстров. Внезапно, слух об огненном демоне в руинах Белого Песка начал массово распространяться. По слухам, демон был одет в черный плащ с капюшоном, и его личная информация была скрыта. У демона также были два острых меча, свисающие с его пояса. Один был черный, а другой – белый. Также упоминалось, что если игроки не будут быстро отвечать на вопросы этого огненного демона, то умрут и потеряют все свое снаряжение. Когда это произойдет, они не успеют и моргнуть. Тем не менее, Ши Фэн, источник этого слуха, не знал об этом. «Наконец-то я нашел тебя, нестабильное разрушение». В этот момент Ши Фэн стоял на высоком склоне, глядя на более чем сотню игроков, которые в настоящее время уничтожали несколько дюжин треххвостых и скорпионов. Все эти игроки были на 9 уровне, недалеко от 10 го, а нестабильное разрушение, которое в настоящее время командовал из тыла, уже достиг 10 уровня. Причина, по которой он уже достиг 10 уровня, заключалась в том, что он не был в команде с элитными игроками. Нестабильное разрушение убивал монстров, чье здоровье было снижено до критического уровня. По правилам сферы бога, за убийство нестабильное разрушение получит 60% от общего опыта. Таким образом, он достиг 10 уровня гораздо раньше элитных игроков. Глава 195. 1 против 100. Ты, замани еще нескольких монстров. С таким хорошим уровнем прокачки я хочу занять первое место в рейтинге и показать другим гильдиям Альянса силу военного союза, сказал нестабильное разрушение в командном чате. Есть, ответили несколько ассасинов. Прямо сейчас огненный танец по-прежнему занимает первое место в рейтинге. Однако, второе место занимает кто-то другой. Но это было не потому, что скорость прокачки огненного танца и другого были медленнее, чем у остальных игроков. Просто они были заняты выполнением квестов. Все эти квесты были редкими, и за их выполнение можно было получить относительно большое количество очков репутации в городе Белой Реки. Если игроки в сфере бога хотели иметь официальный класс, когда достигали уровня 20, то они могли подать заявку только в ассоциацию классов, которые располагались в различных крупных городах. Тем не менее, игрокам требуется определенное количество репутаций, прежде чем они смогут сделать это. Следовательно, первое, что Ши Фэн хотел, чтобы Блэки и другие выполнили, после того как вошли в город Белой Реки, это выполнили редкие квесты и быстро повысили свою репутацию. К тому времени, когда они достигнут 20 уровня, они тут же смогут перейти в базовые классы. Если бы они обнаружили этот факт только после того, как достигли 20 уровня, им пришлось бы потратить много времени на то, чтобы заработать достаточное количество очков репутации, что, в свою очередь, задерживало бы их прогресс. В то время, как нестабильное разрушение охотился на треххвостых скорпионов, Ши Фэн прибыл на позиции целителей военного союза, используя кольцо пустоты. Никто не мог подумать, что один независимый игрок проявит инициативу, чтобы отомстить элитной команде гильдии. В конце концов, это была просто переоценка собственных способностей. Однако Ши Фэн осмелился на этот шаг из-за достаточных силовых способностей. Нестабильное разрушение было на 10 уровне, а все остальные – на 9. Между ними и Ши Фэном был разрыв в 5 уровней. Более того, снаряжение, которое могло игнорировать уровни противника, было крайне редким на этом этапе игры. Эти условия позволили Ши Фэну без особого труда подмести полы этой группы игроков 9 уровня. Как только целители военного союза собирались пополнить ХП игроков, играющих на переднем фронте, перед ними внезапно появился Ши Фэн. Ши Фэн использовал громовую вспышку, Навык, мгновенно поглощающий группу запаниковавших целителей. Над их головами появился урон свыше минус 500 очков, а некоторые даже получали критические удары, нанесшие более 1000 очков урона. В мгновение ока, большинство целителей погибло. Тем не менее, из-за того, что целители были относительно рассредоточены, было 3 человека, которым удалось остаться невредимыми после атаки Ши Фэна. Ши Фэн немедленно использовал ветровое лезвие и атаковал их. Он применил удар на одном из шокированных целителей, мгновенно его убив. Затем Ши Фэн продолжал наносить удары мечом, забрав жизни еще 2. Е Фэн проревел нестабильное разрушение, на его лбу вздулось множество вен. «Нестабильное разрушение, разве ты не пытался найти меня все это время?» — спросил Ши Фэн, слегка улыбнувшись. Он вовсе не обращал внимания на еще примерно 100 игроков, столпившихся вокруг нестабильного разрушения. «Теперь, когда я здесь, мне интересно, ты готов умереть еще раз? Хочешь убить меня? Мне кажется, это ты не уйдешь отсюда живым. Я проиграл тебе в прошлый раз, потому что у тебя был более высокий уровень. Однако, на этот раз я тоже на 10 уровне. Ты думаешь, что я все еще боюсь тебя? Слушайте приказ, убить его!» — с презрительной улыбкой приказал нестабильное разрушение. Он не верил, что Ши Фэн сможет остаться в живых после столкновения с его командой из более чем 100 элитных игроков, не говоря уже о том, что он сможет убить его. Игроки из Военного Союза с насмешкой смотрели на Ши Фэна. Они все считали, что у Ши Фэна была проблема с головой. Тем не менее, они не были против преподать ему урок. 1 против 100, он действительно думает, что он супермен. В прошлом, игроки из Военного Союза, которые окружали Ши Фэна, были в основном обычными членами. В то время было только несколько элитных членов гильдии. Вот почему Ши Фэн смог утроить такую резню. На этот раз, однако, все они были элитами Военного Союза, и все они были на 9 уровне. Сегодня у Фэна будет только один конец – смерть. Внезапно в Ши Фэна полетели десятки заклинаний. Остальные десятки воинов щита, рыцари-хранители, берсеркеры, а также мечники начали нападать на Ши Фэна. Тем временем, ассасины затаились, выжидая, когда у них появится шанс нанести удар. После столкновения с множеством атак, Ши Фэн не мог допустить неосторожности. Он немедленно активировал ветровую прогулку и жизненный щит 2 уровня, прежде чем приступить к атаке приближающейся волны игроков. Поскольку скорость Ши Фэна была чрезвычайно быстрой, в него попало небольшое количество заклинаний и атак. По итогу, только 3 или 4 заклинаниям удалось нанести ему урон. К сожалению, все эти заклинания были огненного и ледяного типа, такими как огненный шар и фрост-стрелы. С сопротивлениями Ши Фэна, эти заклинания наносили менее минус 10 очков урона каждый. В дополнение к тому, что жизненный щит поглощает часть урона, фактический урон, нанесенный этими заклинаниями, был меньше минус 6 очков. Все маги были в шоке. Даже если это незначительное количество урона, бейте его всем, что у вас есть. Нужно снизить его ХП до предела. Без целителей он не продержится долго. Нестабильное разрушение был немного удивлен. Но даже при высоком уровне защиты, Ши Фэн все равно не босс. У его НР должен был быть предел. Даже урон в однозначных числах, как долго может продержаться Ши Фэн при непрерывной атаке. Видя постоянное падение своего ХП, Ши Фэн понимал, что он не сможет продержаться долго. Разницы в атрибутах было просто недостаточно, чтобы преодолеть силу более 100 элитных игроков. Почти. Когда расстояние между Ши Фэном и толпой из Военного Союза сократилось до менее чем 20 ярдов, Ши Фэн вынул фрост-гранату промежуточного уровня и бросил ее в них. Военный Союз заметил, что Ши Фэн бросает предмет. Однако, так как это не было навыком, они решили не реагировать на это. Фрост-граната взорвалась, выпустив пелену холодного воздуха, который покрыл собой все в радиусе 12 ярдов. Холодный воздух заморозил игроков на 3 секунды и нанес каждому из них по минус 400 очков урона. Саван холодного воздуха проглотил более половины игроков ближнего боя. МТ, активируйте свои жизненно важные навыки. Маги, увеличьте свою огневую мощь и контролирующие навыки. Мы не должны позволять ему приближаться к замерзшим игрокам. Поспешно закричал нестабильное разрушение. Воины щита и рыцари-хранители немедленно активировали свои стены щиты и молитвы защиты. Однако в глубине души им было предельно ясно, что эти навыки абсолютно бесполезны перед Ши Фэном. Они просто использовали эти навыки в надежде на то, что благодаря ха повышенной прочности, Шифен вместо них выберет сначала других игроков. Тем временем, маги стояли позади и один за другим, проговаривали контролирующие заклинания. Они использовали заклинания такие как Фрост Стены и Фрост Сферы, чтобы не дать Шифену окружить замерзших игроков. Шифен лишь улыбнулся. Используя тихие шаги, он мгновенно появился позади этих магов. Когда сине-голубое дьявольское пламя покрыло все его тело, он послал на этих магов громовую вспышку. Элементалисты и мастеры проклятий, находившиеся в зоне взрыва громовой вспышки, были мгновенно уничтожены. Более того, у тех, кто получил критические удары, более чем 2000 очков урона, также было уничтожено их снаряжение. Несколько элементалистов быстро среагировали и тут же активировали морозный круг в сочетании с мерцанием. Они намеревались замедлить Шифена, чтобы успеть спастись. К сожалению, Шифен отреагировал даже быстрее, чем они. Он активировал защитный клинок и темный танец насилия. Получив иммунитет к морозному кругу, Шифен взмахнул пылающим абиссальным клинком. Удар пришелся на одного из сбежавших элементалистов в 10 ярдах от него, нанеся более 1000 очков урона и мгновенно убив его. Два призывателя, которые были впереди него, также получил урон от атаки, мгновенно потеряв более 400 хп. Затем Шифен продолжил серию атак. В результате сине-голубое дьявольское пламя уничтожило магов в радиусе 15 ярдов. Убейте его, не бойтесь. Преимущество в количестве на нашей стороне. У него осталась только половина его здоровья. Хотя у Шифена осталась только половина его здоровья, сейчас нестабильное разрушение подрастерял уверенность в себе. Тем не менее, он не переставая посылал в Шифена серии фрост-стрел и роковых выстрелов. Однако Шифен сумел увернуться от каждого из них. В дополнение к внезапному появлению пламенной трансформации Шифена и ужасающему урону Аи, нестабильное разрушение уже решил, что, чтобы спасти свою жизнь, ему придется бежать. Однако, ему нужно было еще наблюдать за ситуацией, прежде чем принять окончательное решение. Половина ХП, да, Шифен спокойно улыбнулся. Затем он продолжил демонстрировать еще больше своих козырей. Восстанавливающее зелье промежуточного уровня. Мгновенно восстанавливает 800 ХП после его использования. Перезагрузка. 1 минута. В городе Белой реки игрокам было разрешено покупать только 5 восстанавливающих зелий промежуточного уровня в день, и каждая бутылка стоила 3 серебряных монеты. Шифен выпил зелье до дна, и его здоровье мгновенно восстановилось. Что, в свою очередь, сильно и напугало игроков Военного Союза. Они пожертвовали множеством игроков, чтобы забрать почти половину ХП Шифена. Тем не менее, его ХП снова был полон. Более того, палящее пламя, окружавшее его тело, значительно увеличило его боевое мастерство. При простом приближении к нему, долговечность их снаряжения постоянно падала. Столкнувшись с такой ситуацией, их уверенность мгновенно упала на дно. Глава 196. Сокрушительный удар. Элиты Военного Союза, которые первоначально смотрели на Шифена свысока, теперь начали паниковать. Что значит полный ХП? По сравнению с потерей уровня после смерти, их текущая ситуация была намного плачевнее. Поскольку они потратили все это время на уничтожение монстров, их снаряжение и прочность оружия были почти исчерпаны. Если они получат атаку от Шифена прямо сейчас, то долговечность уменьшится еще сильнее, и их снаряжение и оружие могут быть даже уничтожены. А это было намного хуже, чем просто потерять уровень. Если они потеряют уровень, то они могли бы восстановить его. Тем не менее, совсем другая история, если они потеряют снаряжение и оружие, на которое они в настоящее время полагались. Им удалось собрать все эти предметы только после больших трудностей, и, по сравнению с восстановлением одного уровня, восстановить эти предметы будет гораздо сложнее. Была даже вероятность того, что они вообще не смогут их восстановить. Ефен, не переусердствуй. Ни одному из нас не будет на руку, если ты продолжишь свои действия. Еще не поздно покинуть это место прямо сейчас. В будущем мы будем заниматься своими делами, и каждый из нас будет идти своей дорогой. Несмотря на то, что нестабильное разрушение чувствовал себя неудовлетворенным, сила Шифена была просто слишком пугающей. Ему оставалось только стиснуть зубы и отступить. Если бы он потерял все, что имел сейчас, то это значило бы, что его мечты о восстании в Военном Союзе также исчезли бы. «Не переусердствуй, это твои последние слова», — рассмеялся Шифен. Он действительно не мог понять мыслительный процесс нестабильного разрушения. Думал ли он, что, ударив кого-то по лицу, все можно уладить простым извинением? Услышав презрительный тон Ши Фэн, нестабильное разрушение впервые почувствовал себя униженным. Он уже сделал шаг назад, но Ши Фэн отреагировал так агрессивно. Однако, сейчас он ничего не мог поделать с Ши Фэном, поэтому он мог только наблюдать за тем, как его подчиненных убивают, одного за другим. Эта беспомощность сводила его с ума. Нестабильное разрушение никогда не думал, что наступит такой день. Вначале он был на 100% уверен в уничтожении Ши Фэна. Теперь, однако, из-за мистического взрывающегося объекта и восстанавливающего зелья промежуточного уровня, эта уверенность канула в лету. Даже если бы им сегодня удалось убить Ши Фэна, элиты военного союза понесли бы невыносимые потери. «Е Фэн, ты меня вынуждаешь. Посмотрим, кто из нас умрет первым. Все, атакуйте его вместе. У него уже есть суперкрасное имя. Если мы сможем убить его, он сбросит все свое снаряжение, и этого будет достаточно, чтобы компенсировать все наши потери. Не бойтесь, время перезагрузки его зелья очень долгое. Мы можем вымотать его до смерти». После получения команды нестабильного разрушения, все члены военного союза впали в безумие. Они использовали все свои навыки и приемы, чтобы ограничить Ши Фэна, медленно понижая его НР. Тем временем, нестабильное разрушение неохотно достал огненно-красную стрелу из-за своей спины, прицелился и выпустил ее в Ши Фэна. Это было самое мощное сокровище нестабильного разрушения. Первоначально он намеревался использовать эту стрелу, чтобы разобраться с боссом ранга лорд. Однако теперь, он мог использовать ее только для того, чтобы избавиться от Ши Фэна. На ней были вырезаны чрезвычайно сложные заклинания, которые заставляли ману огненного типа собираться вокруг стрелы. Ши Фэн также заметил эту огненно-красную стрелу, летящую прямо на него. Он перестал обращать внимание на атакующие его заклинания и немедленно использовал пари, чтобы блокировать эту стрелу. В тот момент, когда стрела столкнулась с мечами Ши Фэна, она взорвалась. Из-за силы взрыва Ши Фэн тут же отлетел в сторону. К счастью, пари удалось полностью блокировать атаку, и Ши Фэн не получил урона от стрелы. Он был цел и невредим. Он сразу же бросился к магам, возобновив резню элит военного союза. С каждой атакой Ши Фэн убивал по одному игроку из военного союза. Наблюдая за этой сценой, глаза нестабильного разрушения чуть не выпали из глазниц. Даже после того, как он использовал свой последний козырь, Ши Фэн не получил от него ни малейшего урона. Напротив, его атака помогла Ши Фэну приблизиться к магам и продолжить бойню. Начнем с того, что скорость движения Ши Фэна была чрезвычайно быстрой. У этих магов не было никаких шансов убежать от него, вообще. Кроме того, из-за подавления уровня и магического сопротивления Ши Фэна, маги оказались совершенно беспомощны. Они могли только наблюдать, как их забивают. Заметив, что эффект замораживания на игроках ближнего боя вот-вот рассеется, маги военного союза с облегчением выдохнули. Наконец они увидели лучик надежды. К сожалению, Ши Фэн достал из своей сумки еще одну фрост-гранату и снова бросил ее в игроков ближнего боя. Граната приземлилась точно в том же месте, что и раньше, и в мгновение ока игроки заморозились. Над каждой из их голов появился урон в 400 очков. Затем Ши Фэн сделал резкое движение своим мечом, направив огненное лезвие на ассасинов и мечников, покончив с ними. Эта атака уничтожила даже их снаряжение. На этом этапе игры, где уровни у всех были еще низкими, было много навыков, которые игроки еще не изучили. Это было особенно актуально для навыков высокого уровня, которые могли убрать контролирующие эффекты. Таким образом, у элиты не было защиты от фрост-гранат Ши Фэна. Они вообще не знали никаких способов, как с ними справиться. После того, как игроки ближнего боя снова застыли, а Ши Фэн убил многих их союзников, маги действительно впали в отчаяние. Их больше не волновала команда нестабильного разрушения. Все они бросились в бега. Никто не думал, что у Ши Фэна будет такое оружие массового уничтожения. Если бы они знали об этом раньше, то давно бы сбежали. Теперь все убегают. Ши Фэн тут же почувствовал, как у него заболела голова. Если он побежит за ними, то позволит сбежать большему количеству игроков. В конце концов, хотя у фрост-гранаты была пугающая мощь, никто не был настолько глуп, чтобы стоять на месте и ждать своей смерти. Ши Фэну оставалось только без остановки бросать фрост-гранаты. Они могли заморозить игрока на 3 секунды. Так Ши Фэна мог избавиться от всех этих рассеянных игроков. Вскоре все члены военного союза превратились в ледяные скульптуры. Тогда Ши Фэн использовал сверкающий горячий абиссальный клинок и окончательно лишил их жизни. Наблюдая за тем, как его товарищи по команде умирают, а их снаряжение уничтожается, остальные игроки дрожали от страха. Некоторые из игроков, которые не могли вынести зрелище, даже пытались немедленно выйти из игры. Однако игрокам не разрешалось выходить из игры во время боя. Таким образом, они могли только беспомощно ждать, когда Ши Фэн настигнет их. Очень быстро Ши Фэн забрал жизни более 100 элитных членов военного союза, и только нестабильное разрушение остался в живых. Но он был настолько потрясен, что даже забыл о сопротивлении. Более 100 элитных игроков погибли, и все их снаряжение было уничтожено. Это были все его активы, и сейчас он не мог вернуться обратно в военный союз, даже если бы захотел. У него больше не было никаких средств, чтобы конкурировать со своими соперниками в гильдии. В этот момент сердце нестабильного разрушения было полно сожаления. Все это произошло из его собственного высокомерия. Если бы он знал, что Ши Фэн с самого начала был настолько сильным, он не осмелился бы враждовать с ним, даже если бы был избит до смерти. Даже если бы он стал врагом с Ши Фэном, то, по крайней мере, он бы подождал, пока все члены военного союза не войдут в город Белой реки. Однако было уже поздно. Вскоре Ши Фэн убил нестабильное разрушение двумя ударами меча. «Наконец-то я закончил убираться. Пора привести Блэки и остальных в подземелье, чтобы обновить снаряжение». После подтверждения того, что в военном союзе не осталось ни одного члена, он использовал маску демона, чтобы стереть свое имя. Затем он достал свиток возврата и вернулся в город Белой реки. После убийства нестабильного разрушения и находящихся под ним элитных игроков, даже если тот захочет что-то сделать с Ши Фэном в будущем, ему придется подождать, пока эти элитные игроки не восстановятся, прежде чем он сможет что-либо сделать. Тем не менее, не было необходимости беспокоиться о том, что может случиться не скоро. Среди альянса гильдии произошло большое волнение. Они хотели провести крестовый поход против Ши Фэна. Это волнение было результатом того, то нестабильное разрушение внезапно объявило о своем уходе. Действия нестабильного разрушения смутили и другие гильдии. Он также отказался говорить о чем-либо в чате Альянса, прежде чем покинуть его. После того, как нестабильное разрушение стало свидетелем силы Ши Фэна, он больше не смел с ним сражаться. Поскольку Ши Фэн мог убить его в руинах Белого Песка, он мог снова и снова убивать его и в других областях. То же самое и с его командой. Нестабильное разрушение больше не смел даже думать об этом. Он все еще хотел зарабатывать на жизнь через сферу Бога. Теперь он действительно боялся Ши Фэна. Нестабильное разрушение также принес свои извинения на официальном сайте. В будущем он поклялся больше не участвовать ни в каких делах, связанных с Ши Фэном. Он сделает все возможное, чтобы больше никогда с ним не встречаться. Поступок нестабильного разрушения тут же вызвал шок у остальных игроков города Белой реки. Глава 197. Каменное безумие. Хотя нестабильное разрушение был малоизвестен, он все еще принадлежал к верхам военного союза. Он также был заклятым врагом Ши Фэна, и недавно он раскрыл один из его больших секретов. Так что о нем знали немало людей. Никто бы не подумал, что нестабильное разрушение публично извинится перед Ши Фэном. Многие люди были ошеломлены, когда прочитали сообщение нестабильного разрушения. Военный союз, естественно, был большой гильдией, но, фактически, они подчинились одинокому независимому игроку. Хотя такие инциденты уже случались в прошлых играх виртуальной реальности, количество случаев можно подсчитать на пальцах одной руки. К тому же, сфера Бога только недавно начала свое существование. На этом этапе игры разница в силе между игроками будет в основном отражаться в технических приемах, и эту разницу можно легко преодолеть, используя числовое преимущество. Тем не менее, нестабильное разрушение уступил Ши Фэну. Это было просто невероятно. Может кто-нибудь сказать мне, что здесь происходит? Вах, будет восстание независимых игроков, как и следовало ожидать от моего кумира, Е Фэна. Что хорошего в гильдиях? Перед преимуществом в силе даже они уступают. Верно, на официальном сайте города Белой реки воцарился хаос. Сообщение нестабильного разрушения было похоже на маленькую гальку, брошенную в спокойный пруд, что породило рябь, которая разлетелась во все стороны. Игроки делились своими мнениями на форуме, особенно независимые игроки. Независимо от того, в какую игру с виртуальной реальностью они играли, Игроки гильдии и независимые игроки часто конфликтовали друг с другом. Однако с этим ничего не поделаешь. В конце концов, чтобы превзойти других, нужно заполучить больше ресурсов. Естественно, эти ресурсы заняли бы гильдии. Между тем, независимым игрокам, которым не хватало силы, оставалось лишь отступать. Таким образом, это порождало конфликты. Теперь, когда независимый игрок, такой как Ши Фэн, сумел подчинить себе крупную гильдию, инцидент получил огромный отклик от лиц многих независимых игроков. Однако для альянса гильдий, планировавшего крестовый поход против Ши Фэна, эта ситуация была похожа на бомбу, наполненную опасностью. Нестабильное разрушение, лидер, который основал этот альянс и планировал крестовый поход, фактически решил выйти из него. Более того, он не сказал никаких подробностей, что за сила могла заставить нестабильного разрушения так отреагировать. Этот инцидент вызвал панику в других гильдиях этого небольшого альянса. «Брат Чжан, что нам делать?» – тихо спросил Пламенный Тигр. Из-за шокирующих действий нестабильного разрушения различные гильдии начали чувствовать себя неуверенно. Чжан Лавэй на время задумался, прежде чем сказать: «Давайте пока не будем вмешиваться. Подождем, пока мы все не окажемся в городе Белой реки, прежде чем с этим разбираться». Однако, чтобы заставить такого человека, как нестабильное разрушение, подчиниться, я действительно недооценил этого Ефена. Скажите Лин Фэйлуну связаться с Ефеном. Посмотрим, сможет ли он заставить Ефена присоединиться к тени. Хотя тень только начала свое развитие, у нас достаточно ресурсов. Скажи Лин Фэйлуну об этом. Если Ефен согласится, я могу дать ему должность старшины, годовой оклад в 1 000 000 кредитов и 10% акций воркшопа. Пламенный Тигр был ошеломлен. Он признал, что он Ши Фэну не противник, и что навыки Шифинга были на порядок выше его, но не было ли это обещание слишком большим? Старейшина гильдии мог не только жить не заботясь о деньгах, но власть, которой он обладал, была также велика. Помимо брата Лана и Чжана Лавэя, Ши Фэн будет обладать самым высоким авторитетом в тени, не говоря уже о годовой зарплате в 1 000 000 кредитов и 10% акций воркшопа. Даже у Пламенного Тигра минимальная месячная зарплата составляла 20 тысяч кредитов. Пламенный Тигр просто не мог понять, почему они должны платить такую огромную цену, чтобы завербовать Ши Фэна. Однако у него не было права голоса в этом вопросе, поэтому ему оставалось делать то, что ему сказали. Город Белой реки, торговая зона. Вернувшись в город Белой реки, Ши Фэн сначала направился в банк. Он забрал 500 стеков жестких камней, намереваясь продать только часть. Из-за значительного увеличения спроса на жесткие камни цена уже достигла 10 серебряных монет за стек. Хотя эта цена все равно будет еще расти, она уже была близка к тому пределу, с которым игроки могли справиться. Эти 500 стеков жестких камней были лишь небольшой частью, принадлежавшей Ши Фэну. Исходя из количества жестких камней, которые Ши Фэн постоянно покупал раньше, его запас превышал 10 000 стеков. Это было также одной из причин, по которой различные крупные гильдии в городе Белой реки не могли их купить самостоятельно. Ши Фэн скупил их, когда цены были на самом низком уровне, и заплатил за них всего около 30 золотых монет. Однако их текущая стоимость намного превысила первоначальную. После продажи этих 500 стеков, пришло время привести Блэки и остальных в командное подземелье 10 уровня для рейда. Ши Фэн все спланировал. Хотя уровни Блэки и Одинокого Снега были высокими, общее снаряжение, которым они обладали, было ненадежным, в лучшем случае. То же самое касается и снаряжения Ши Фэна. По крайней мере, это был лучший комплект снаряжения для мечников 10 уровня и ниже. Снаряжение его товарищей по команде было еще более скудным.